30. Об исцелении внутренней болезни некоего вельможи. В том же 7158-1650 году окольничий государя, царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича, Михайло Алексеевич Ртищев, поведал нам следующую историю о чуде преподобного Сергия. «Когда я, — рассказал он, — шел с царем и великим князем сия Руси Алексеем Михайловичем в поход в город, называемый Углич, я просто изнемогал от внутренней болезни, потому что внутренности мои вышли из живота лоном, и болезнь эта тянулась 2 года. В болезни я призывал на помощь дивного в чудесах преподобного чудотворца Сергия, прося себе облегчения, и однажды покропил все больные места водой из новоявленного колодца из Сергиевой обители, что у церкви Пречистой Богородицы, в стене. В тех местах, где я покропил, боли с того часа облегчились. Но святая вода кончилась, некоторые больные места покропить было нечем. И места эти очень болели, так что я сильно страдал. Когда же посланные привезли мне еще воды, и я покропил те места, то совершенно исцелился по молитвам Пречистой Богородицы и преподобного чудотворца Сергия. И живот мой, и лона перестали болеть, и были хотя и в старом человеке, но как при рождении. Со слезами рассказывал окольничий архимандриту и нам о том, как, идя в Углич мимо монастыря, он получил исцеление и от радости никому не сказал об этом, удивляясь скорому исцелению и боясь сразу рассказывать, потому что в сердце еще сохранял неверие, памятуя о тяжести болезни, и просил за то прощения. «Ради этого я и пришел из города Углича поклониться преподобному чудотворцу Сергию о многоцелебных мощей его, и рассказать вам о том, как благодатью Святой Троицы и Пречистой Богородицы и преподобного чудотворца Сергия я выздоровел от своей болезни».